Глава 29. Люди на полках лежали, сидели, читали, курили, разговаривали, ели, вставали, входили, выходили, останавливались, заинтересовавшись. Перегородок между полками не было. Шурка этому скорее радовался. В рокоте чужих голосов, под взглядами множества глаз, легче было молчать. Бобка показывал спину, делал вид, что смотрит в окно. И все щупал карман. Не выронить бы бумажку, Лушин адрес. Дым сизыми струями плавал в проходе, поднимался к потолку. Дядя Яша тоже курил. Много. Как будто папироса во рту, вот разговаривать не надо. Дядя Яша был другим. Не как раньше. Как будто вместе с ногой ему отрезали что-то еще. Девочка Сара, как вошли и нашли свою полку, сразу вжалась в угол. Пальцы стиснуты вокруг куклы. Казалось, с тех пор и не двигалась. «Она хоть в туалет ходит?» — думал Шурка. Туалетом было ведро за загородкой, которое выносили на станциях, но и до него нужно было дойти. Сару дядя Яша подобрал. Больше он не объяснил ничего. Да и не требовалось. Тех, у кого есть мама и папа, или хотя бы тетя с дядей или бабушка, тех не подбирают. Саму Сару Шурка не расспрашивал, только поглядывал из-под тишка. Сара тискала свою куклу. Кукла лупилась чернильными глазами, рта у нее не было. То ли не позаботились начертить, то ли на лице не хватило места. Да и не лицо это вовсе. Узелок, завязанный посреди носового платка. На замызганных уголках видны были посеревшие стежки вышивки. Безротое лицо куклы действовало Шурке на нервы. «Какая противная!» — подумал он. И сам устыдился. «В Ленинграде полегчает», — надеялся он. Но сам не очень верил. Он понял, чего больше не было в дяде Яше, что оттяпала война. Надежду. К счастью, притворяться было легко. Разговаривали другие. «Сталинград!» — уверенным тоном знатока вещали с одной полки. «Это всей войне поворот!» «Сломал немец зубы, а Сталинград вот так-то!» «Сломал!» «Да уж, товарищи, сломало немцев под Сталинградом, будь здоров!» «А нечего было соваться!» Сара все теребила грязные кончики платка. Все таращилась кукла. Разговорился и дядя Яша. На полку к ним подсели двое военных. Один с рыжеватыми усами, другой с перевязанной рукой. «Нога как?» Выпустил изо рта сизый, вокруг самого себя переворачивающийся завиток. «А так, товарищи, чистое везение». «Ногу оттяпали, хорошенькое везение», — пробормотал усач. А с верхней полки потянулся бдительный голосок. «Это что вы имеете в виду, товарищ? Повезло, что с передовой вас списали?» Тот с перевязанной рукой неожиданно быстро сорвался с полки, вскочил, схватил здоровой рукой говорившего за грудки, притянул так, что голосок захрипел, заквохтал. «А ну, повтори!» — встряхивал его перевязанный. «Повтори!» «Шутка!» — прохрипел тот. «Пошути мне еще, шкура!» Толкнул его обратно на полку. Вагон смотрел одобрительно. «Мина!» — вновь заговорил дядя Яша. «Минометная. Нас обстреливали. Но дело не в этом. Стою, а мне в грудь — бац! Я повалился. И понял, что не ранен, не убит, а в меня, представляете, с лету врезалась птица!» «Бедная!» — вздохнул кто-то. «Зверей почему-то особенно жалко. Видно, шуганула ее обстрелом. Заметалась. И тут уже повалились мины. Если б я не упал, если б птица и меня не шарахнула, и ногу бы не пришлось бы отнимать, а самому мне был бы каюк. Где я стоял только что, ровно там и бахнуло. Ишь ты, повезло. Стечение судеб. А что за птица хоть? Большая? Вот такая примерно». Перехватил папиросу зубами и развел ладони дядя Яша. «Полоски тут». Показал на себе. «И тут». «Кукушка», — вздохнул кто-то. «У нас в деревне кукушки как заведут свои песни». Каждый вспомнил свою мирную жизнь. Есть произведение такое старинное русское. «Слово о полку Игореве» называется. Там Ярославна, тоскуя, мечется стать тоже кукушкой. «Обернусь я, бедная, кукушкой, по Дунаю речки полечу, и рукав с бобровой опушкой, наклонясь в каяле, омочу». «Зачем?» «Там возлюбленный ее Игорь. Воюет». «А, кукуют, кому сколько жить осталось. У нас в деревне они часами кукуют. «У вас в деревне, значит, долгожители?» — рассмеялся кто-то. «И ты живой-здоровый вернешься, значит». «Кукушка», — подтвердил дядя Яша. Поезд начал постукивать все реже. Потом ткнулся так, что все накренились в одну сторону, а потом также вместе откинулись в другую. И встал, как ни в чем не бывало. Как будто приехать в Ленинград было обычнейшим делом. Шурка чувствовал, что дрожит в своей куцей курточке. Холодная ладонь легла в его. Он глянул и чуть не выдернул руку. Это была Сара. Она и кукла смотрели прямо перед собой. Шурка сжал руку покрепче, а другой сам взял Бобку. Почувствовал, как Бобкины пальцы тотчас пожали его. И все-все простил. «Идем!» — вскинул на плечо вещмешок дяди Яша. Другой рукой сунул под мышку костыль. Шурка глядел во все глаза. Посеревший, весь в ссадинах, свежих или уже рубцующихся, словно бы осунувшийся, но все еще красивый. Это был он, Ленинград. У Шурки шумело в ушах. Сейчас он увидит ту квартиру, где бежал по стене Мишка, где король игрушек, где Таня, где Бублик, где дворничиха сидела в лунном свете. В ту квартиру, только без Мишки, короля, Бублика, дворничихи и без Тани. Бобка, видимо, подумал о том же. Ноги стали заплетаться, шаркать. И только Сара просто шла, прижимая свою куклу так, чтобы и кукла смотрела. Вот перекресток. Но дядя Яша не остановился. Спрыгнул на мостовую, застучал по ней костылем. Шурка с Бобкой переглянулись. «Идете?» — позвал дядя Яша. «А нам разве не туда?» «Нам не туда». И снова застучал костылем. «Конечно», — успокоился Шурка. Дядя Яша не знал, что мы жили там. Но шли и не на ту квартиру, где жили до войны. От нее надо было сворачивать с самого вокзала. И даже не на самую старую, где тетя Вера и дядя Яша жили до того, как арестовали маму с папой, возле мечети. Они шли по Невскому дальше. Уже видна была улица 3 июля. Пропустили трамвай, перешли проспект. Свернули в арку, прошли серый двор-колодец. Здесь дом уже не выглядел нарядным даже и до войны. Здесь была его изнанка, с маленькими окошками и низко надвинутой крышей. Парадная осталась с другой, именно что с парадной стороны. Поднялись по ступеням к подъезду, по лестнице. Дядя Яша прыгал впереди на одной ноге. «Это не наша квартира», — подал голос Бобка. «Нет», — выдохнул между прыжками дядя Яша. «А где все?» — не унимался Бобка. «Кто? Кто здесь живут?» «Умерли», — просто ответил дядя Яша. Перехватил костыль, упер его в пол и пошел к двери, на которой не было табличек с именами жильцов, а только пустые дырочки от гвоздей, которыми они были прибиты, от шурупов, которыми они были прикручены, от булавок, которыми они были приколоты. «Все умерли», — сказал тусклый дядя Яша. «А мы живы». И вставил ключ. Квартира будто отпрянула от них. Убежал рукавом длинный коридор с множеством дверей. Пустая, гулкая в подпалинах, от сгоревшей за зиму мебели, от улетевших дымом в окно книг. Все четверо сразу разбрелись по ней, как по лесу. «Мы вернулись», — с тоской думал Шурка, глядя на незнакомый узор обоев. «А какая комната наша?» — крикнул он. Отскочило от стен эхо. Но ответа Шурка не услышал. Дернулись и забухали стены, потолок, колотило по ребрам сердце. С подоконника коричневой пуговкой зрачка на него глядел он, сам весь похожий на каплю меда, только чуть обгоревший, подтекший с одного края. Мишкин глаз вернулся. Ждал. Шурка подошел.